Глава 9. Получи, собака, кипящую нафту. Камушки вновь мягко поползли друг к другу, но к возмущению арканцлера они двигались какими-то странными извилистыми путями. «Что и требовалось доказать! Гигантская черепаха из камней – это крайне неудачная идея!» – со вздохом произнес главный философ. «Но ведь уже в 10-й раз!» Донесся ответный вздох профессора современного руносложения. «А я предупреждал, что без черепахиума нам не обойтись!» Подал голос арканцлер. Результаты предыдущих попыток плавно кружились тут же. Маленькие шарики, большие шары. Некоторые из них уже окутались мантиями из газов, просачивающихся из щелей в беспорядочном нагромождении льда и горных пород, из которых они состояли. Казалось, что у нарождающейся вселенной имеются какие-то собственные соображения насчет своего устройства, но ей никак не удается их сформулировать. К тому же, как заметил арканцлер, как только там появится место, куда может поставить ногу приличный человек, ему потребуется чем-то дышать, не правда ли? Нет, атмосферы на шариках появились словно по команде. Но что это были за атмосферы? Даже тролль с негодованием отказался бы дышать такой дрянью. Арканцлер объявил, что поскольку боги в данном случае отсутствуют, а неоднократные стандартные тесты не выявили ни малейшего следа богорода, волшебникам придется самим засучить рукава. Между тем, в здании факультета высокоэнергетической магии становилось тесновато. Даже студенты крутились неподалеку, тогда как обычно их днем с огнем было не сыскать. Наблюдать за проектом куда интереснее, чем всю ночь играть с Гексом, поедая бананово-селёдочную пиццу. В комнату втаскивали все новые и новые столы. Мало-помалу проект обрастал приборами и приборчиками. Все выглядело так, словно каждый уважающий себя волшебник, кроме разве что профессора диковинного кружеплетения, решил, что для его работы ему позарез необходим доступ к проекту. Впрочем, места пока хватало всем. В то время как снаружи проект был не более чем фут шириной, пространство внутри его увеличивалось с каждой секундой. В конечном итоге места во вселенной тоже более чем достаточно. Хотя обычно отдельные невежественные дилетанты яростно ополчались против совершенно невинных магических экспериментов. Даже тогда, когда шанс прорвать ткань реальности была меньше, чем 1 к 5. Никто из собравшихся не возражал абсолютно ничему. Все же без инцидентов не обошлось. «Эй, вы двое! Немедленно прекратите орать!» – завопил главный философ, обращаясь к парочке студентов. Те вели весьма оживленный спор. Ну, или по крайней мере озвучивали каждый свою точку зрения, стараясь сделать это как можно более громогласно, что в большинстве случаев с успехом заменяет отсутствующие аргументы. «Но, сэр, я потратил бездну времени на то, чтобы слепить маленький ледяной шарик, а он запустил в него свою треклятую каменюку! Я не хотел!» – оправдывался второй. Главный философ вперился в студента, пытаясь вспомнить его имя. Как правило, он избегал знакомств с учащимися, поскольку считал последних досадной помехой нормальному течению университетской жизни. «А что именно ты хотел сделать, мой мальчик?» – наконец спросил он. «Ну, я пытался попасть камушком в газовый шар, сэр, но он почему-то начал кружиться вокруг этого шара, сэр!» Главный философ обернулся. Декана поблизости не наблюдалось. Тогда он снова посмотрел на проект. «А, понятно! Что ж, очень мило! Все эти полосочки! Кто это сотворил?» Один из студентов поднял руку. «Ах, да, ты!» – кивнул главный философ. «Молодец! Полоски просто чудо! А из чего они?» «Просто собрал вместе немного льда, сэр, но он вдруг начал нагреваться!» «Да ну! Ледяной шарик стал самопроизвольно нагреваться!» «Шар получился большой, сэр!» «Вы рассказали об этом господину Тупсу? Ему такое может понравиться!» «Да, сэр!» «Хорошо! А зачем ты запулил камнем в газовый шар?» поинтересовался главный философ у второго студента. «Ну, за тем, что за каждое попадание тебе присуждают 10 очков». Главный философ по-совиному взглянул на студентов. Ему все стало ясно. Как-то ночью уважаемому профессору не спалось, и он забрел в здание факультета высокоэнергетической магии. Там обнаружилась группа студентов, сгрудившись у клавиатуры Гекса и выкрикивающих нечто вроде «А вот я тебя тараном!» или «Ха, получи, собака, кипящую нафту!» Но заниматься подобным при сотворении совершенно новой вселенной – это было по крайней мере неучтиво. С другой стороны, главный философ разделял невысказанную идею своих коллег, что расширять границы познания, ну, как-то тоже неучтиво, что ли. Границы ведь были установлены не просто так, верно? «То есть ты утверждаешь, — начал он, — что, столкнувшись лицом к лицу с бесконечным многообразием возможностей, предлагаемых проектом, вы использовали их для игры?» «Ну да, сэр». «Ох!» Главный философ подозрительно присмотрелся к большому газовому шару. Вокруг него вращалось множество маленьких камешков. «Что ж, раз так, могу я тоже поучаствовать!»